Глава 8. При нашем входе в шатер тихо переговаривающиеся орки замолчали и стали разглядывать вновь вошедших. Знакомьтесь, это Веста, мой друг. Золотник, на время похода лидер. Предупреждаю сразу, что лидер — это не просто слово. Если он скажет упасть, падаем, скажет грызть камни, грызем. Но это все лирика. Хоть и не лишенная смысла. Мы бы хотели узнать детали вашего похода сюда, какие опасности встречались, как долго длился проход. Мы пробирались долго, более 20 километров нам пришлось преодолеть под горами. Главными нашими противниками стали духи гор, обретавшие каменную плоть и убивавшие воинов. Не менее страшным противником оказались грибы. Говорили шаман и вождь долго, вот только, к сожалению, их речи мало могли нам помочь. Во-первых, они описывали противников мудрёно, не используя общепринятую игровую терминологию. Во-вторых, их тактика прохождения была невозможна для нас, просто потому что шаманов у нас не было, тогда как в проходе погибли трое из шаманов племени, брат главного шамана и два его ученика. Несмотря на низкую информативность повествования, Золотник и Веста сделали какие-то выводы, покумекали и забросали орков уточняющими вопросами. Я даже позавидовал им. Лично у меня картинка прохождения данжа не складывалась. Хоть убей. Весь диалог я честно старался вникнуть. Этот данж я, конечно, не смог проанализировать, но учиться надо у лучших. И эти лучшие сидели сейчас напротив. Наконец, совещание, под конец походящее на допрос орков, закончилось. К этому моменту больных подлечили, самых голодных накормили, остальные, чьи силы не были истощены так, как у первых двух категорий, стояли в походном снаряжении, без сожалений бросив замызганные шатры плохого качества и громоздкую утварь. Велев магам ребафнуть отряд, Золотник выстроил отряд с учетом новых вводных, после чего скомандовал продолжение похода. К моменту, когда отряд сошел с места, мы с Вестой, отдельным приказом отправленные на разведку, уже преодолели пещеру, в которой ранее жило племя, и входили под своды Штрека, на который указал коготь дракона. Внешне этот проход ничем не отличался от десятков других. Видимо, помимо противников, обещанных орком, здесь имеет место быть и лабиринт. На этот раз игра стала нас удивлять от самого входа. Видать, реально данж по задумке разработчиков начинался именно отсюда, ну или здесь заканчивался. Стоило нам с Вестой войти в проход, как тут же мы вынуждены были остановиться. На полу располагалась достаточно сложная по своей структуре магическая ловушка. Не будучи магами, мы отписали Золотнику о месте и типе ловушки, дополнительно обвели ее мелом и скользнули по проходу дальше. Дальнейший проход был подозрительно чист. Мы буквально прочесали каждый метр, но находили лишь камни. Это еще более меня укрепило в мысли, что мы проходим данж задом наперед, так как это был классический ход после тяжелых битв дать свободную дорогу, показать финальную черту, и когда рейд, воспрянув духом и потеряв осторожность, бросится к финишу подстроить гадость. Деактивировать ловушку у магов не вышло, пришлось рейду отступить и дать сработать ей. Эффект от ловушки поражал воображение. В мгновение ока коридор на сотню метров затопило пламя. Оно не просто вспыхнуло и угасло, а зависло в пространстве на добрый десяток секунд. Когда пламя угасло, то взору рейда предстал оплавленный камень, образовавший идеально круглый и гладкий проход, словно в массиве камня его пробурили лазером. Сами мы этого не видели, слишком далеко зашли, ориентировались на диалог в чате. К моменту, когда пламя и жар утихли, мы преодолели проход и достигли развилки. Не успели мы пресечь ее линию, как из боковых проходов раздался рокот, за ним гул, бой барабанов, и спустя минуту ритмичный стук сотен подкованных сапог по камню. Отрапортовав о происходящих событиях и получив приказ узнать, что к чему, мы разобрали по проходу и разошлись. По результатам короткой жеребьевки мне выпал правый проход. Проводив Весту взглядом и успокоив себя, что все будет в порядке, нырнул в свой проход. Не знаю, как описать свои чувства, но Веста была мне дорога. Дорога, как младшая сестренка. Непонятным образом я испытывал к ней исключительно платонические чувства. Несмотря на ее властность и силу, она не воспринималась как взрослая женщина. Осознав, что в процессе боевой вылазки слишком сильно углубился в эмоции, остановился, очистил сознание и, сосредоточившись на задаче, бесшумной тенью поскользил по проходу. Спустя метров 200 и тройку поворотов, оформленный как штрек-проход, стал более загрязненным, а еще спустя сотню метров стали видны следы разрушений. Отписавшись Золотнику о окружении, получил интересный ответ. Орки говорят, что их схватки были дальше, и шли они по центральному ходу. Здесь они обследовали проходы, противников обнаружено не было, но и проходы были целы. Мы, на всякий случай, занимаем оборонительную позицию. Постарайся найти причину разрушений. Да и источник этих звуков было бы неплохо найти. Напрягают они меня каким-то, Мордором от них веет. Скорее уж мором, что в мглистых горах, но мысль я уловил. Замечу, что доложу. Интересные моменты заметил уже спустя пару минут. Сначала нашел несколько легких, почти невесомых паутинки волоска, которые не смог опознать ни с помощью игровой механики, ни покопавшись у себя в памяти. На всякий случай подробно описал их золотнику, спрятал в инвентарь и старался быть вдвое внимательнее. Следующую зацепку обнаружил существенно позже, уже углубившись вглубь штрека. Перебираясь через особенно сильный обвал, заметил на стене тонкие тройные полосы, расположенные столь часто, что порой они образовывали длинные полосы, углубляющиеся в породу на десяток сантиметров. Эта особенность была не менее детально описана рейд-лидеру. И вновь ни о чем подобном я не слышал. И что еще более интересно, о подобном не слышал даже рейд-лидер. На всякий случай, обследовав все еще раз и сильно пожалев об отсутствии сета теневого убийцы с его возможностью карабкаться по потолку, стал приближаться к источнику шума. Каких-то новых улик обнаружить не удалось. Впереди были лишь путанные переходы, обвалы, развилки, заканчивающиеся тупиками. К слову, пробираться через них не было тяжелой задачей. Быстрая оценка ситуации, выбор безопасного маршрута и короткий рывок до точки. И вновь оценка ситуации, выбор маршрута. К счастью, путь длился недолго, полчаса, и впереди забрезжил тусклый мерцающий свет розоватого оттенка. Шум же и вовсе стал разборчивым, теперь я четко различал стук металлических сапог, гортанные крики, судя по всему, приказы, шум трущейся кожи и позвякивающего оружия. Но вершины этого звукового апофеоза войны были барабаны, гулкие, с дрожащим эхо. Этот звук распространялся вместе с вибрацией, что пробирало все тело, заставляло сердце замереть, а затем забиться в ритме этих барабанов, одновременно и успокаивая, и поднимая боевой дух, заставляя кровь бурлить, а кулаки сжиматься в подготовке боевого экстаза. Немыслимым усилием воли, заставив себя вернуться в рациональное русло, накинул на себя неведомо когда сброшенный инвиз, глубоко вздохнул и приблизился к источнику света. Тоннель заканчивался прозрачной пеленой, более всего похожей на стекло. Не решаясь пройти сквозь нее, отписался золотнику, рассматривая то, что было доступно с этого ракурса. Выход вел в огромную пещеру, находясь где-то сверху, словно мой проход — это воздуховод. Внизу в освещении факелов маршировали тысячи закованных в черный металл солдат. Расу их разглядеть возможности не было, но по общим очертаниям они напоминали гномов. Барабаны, что я слышал, стояли вдоль стен. Это были высокие, в человеческий рост барабаны. Они были обтянуты белой кожей, на которой сплетались руническая вязь из красных и черных символов. Она закручивалась в спираль, теряясь где-то вне поля зрения. Рядом с каждым из барабанов стояли двое. Они возвышались благодаря подставкам и отбивали ритм массивными билами. От каждого из ударов распространялась едва видимая круговая волна серебристого света, от которой огонь факелов трепетал, как загнанный мотылек. Наблюдая за марширующими легионами, отвлекся на пиликнувшее сообщение от золотника. «Я не знаю, что это. Мои стратегии не знают, что это. Но для данжа это как-то слишком. Блин, да здесь армии будет мало. Не то что рейд отряда. Мы пока укрепляем точку, а ты попробуй проникнуть внутрь, изучи обстановку». «Понял. Что Веста?» «У нее похожая картина, просто иной ракурс. Она видит какие-то строящиеся врата». На вроде портальных. Внутрь не пойдет, у нее инвиз совсем кислый и понаблюдает снаружи. Не знаю, будет ли связь там. Так что расчетное время до паники, то есть на изучение локации, у тебя 2 часа. Маякнув о том, что задачу понял, обновил инвиз и шагнул сквозь пелену. Точнее, попытался пройти так, как на подходе воздух уплотнился и оттолкнул меня. Поднапрягшись, попытался еще раз, но оттолкнуло еще сильнее. Собрав все силы, разогнавшись, бросился вновь. Продавить щит смог дальше, на десяток сантиметров. Но затем в грудь мне ударил невидимый паровой молот, разом снявший десяток процентов хитпоинтов, отбросивший к стене, по которой побежала нехилая такая трещина. Впрочем, по ощущениям, трещина побежала не только по стене, но и по моему позвоночнику. Застонав, скинул с себя несколько камней, упавших с потолка, и словно в насмешку на мою боль, перед глазами взорвались фейерверки, в уши ворвались звуки фанфар, а затем появился текст, резко резонирующий своими красками и радостью с окружением. Поздравляем! Вы первые, кто смог заглянуть в будущее и увидеть грядущее веселье. Невероятно, но факт, вы узрели анонс будущего обновления. По секрету говоря, это первая практика подобного рода, и мы несколько волнуемся, демонстрируя ивент так. Стоит признать, что дойти сюда стоило немалых сил, а раз так, то это точно заслуживает награды. Итак, приступим. Стоило дочитать, как сообщение пропало, перед глазами замигали огни, описать которые я не смог бы, единственное, что подходило этому, визуальные фанфары. Огни закончили пляс, и перед глазами побежали новые строчки текста. Получена первая часть составного достижения «Легионы Гнорзов». Гнорзы — это темнейшие, впрочем, это вам еще предстоит узнать. Награда за первую часть достижения — 1 миллион опыта. Рандомный предмет, подходящий персонажу по уровню. Награды за получение достижения целиком — 10 миллионов опыта. Рандомный эпический предмет с эксклюзивным дизайном. Репутация во всех светлых фракциях — плюс 100. Репутация фракционная не относится к репутации личной. Награда может быть изменена в процессе выполнения достижения как в лучшую сторону, так и в сторону упрощения. Внимание! Выполнению достижения сопутствует ряд квестов. Примите правильное решение, и тогда вас ожидает поистине щедрая награда. Доступно первое задание из цепочки вторжения гнорзов. Максимально детально изучите противника, после чего донесите весть до одного из королей Светлого Государства. Награда 300 тысяч опыта. Второе задание в цепочке. Внимание! Погибнув в рейде, вы провалите задание. Повторное получение задания невозможно. Дочитав, в задумчивости откинулся на стенку пещеры и уставился в импровизированное окошко. Задание, достижение — это, конечно, здорово, но не уверен, что сейчас это потяну. Делай так по горло. Кстати, интересно, доклад себе будет считаться в прогрессе задания? Ну да ладно, может, и проверю это как-нибудь. Сейчас же стоит решить, делиться информацией о задании или нет. Хотя и решать тут особо нечего. Пришли вместе, пусть и о задании знают, тем более, что они на моих орков не претендуют. К тому же, может, и проблем с заданием у меня не будет. Разгребут огромной толпой, как это бывает у больших кланов. Писать в общий рейдовый чат не стал, выбрал группу с Вестой и Золотником, линканул им задание. Ответ пришел незамедлительно. Уже знаем, у Весты то же самое. У остального рейда несколько изменено, а именно защитите разведчиков. В общем, по вашим следам на всякий случай отправляю по тройке воинов. Изучайте все, что доступно. Ок. Распространяться далее я смысла не видел, лишь похвалил себя за то, что сказал таки о задании, чем явно заработал пару очков в свою пользу, после чего стал стараться вычленить и запомнить самое важное. Разбив зал на сектора, стал анализировать все увиденное. Работать старался внимательно, не спеша, можно даже сказать кропотливо, о чем очень скоро пожалел. Примерно через 5 минут изучения противника послышался шорох, скрип металла по камню, и с потолка мне на макушку посыпалась каменная крошка. Подняв глаза, уставился на мохнатое существо сантиметров 50 в высоту, что в ответ уставилось на меня тремя парами блекло-желтоватых светящихся глаз. Это было нечто паукообразное. 6 глаз, расположенных на верхней части туловища, 8 лап и... На этом сходства закончились. Туловище было покрыто длинными тонкими волосками. Один из подобных я нашел по пути сюда. Нижняя часть туловища была сплошным ртом, наполненных сотней мелких игольчатых зубов. Рот был странно подвижным, его края были нестатичны, словно лужа, в которую с силой наступили и теперь так колыхалась, постоянно меняя очертания. Лапки, изначально хитиновые, на последнем сегменте резко видоизменялись и превратились в треугольные лезвия, даже на вид столь острые, что, казалось, рассекали сам воздух. Во всяком случае, камень они резали как масло. С десяток секунд мы смотрели друг на друга. Затем потолок зашевелился, словно забурлила вода, и вместо 6 глаз на меня уставились сотни злобных огоньков. Если до этого я еще задумывался о том, чтобы достать клинки и прикончить тварюгу по-быстрому, то сейчас пришлось быть героем. Развернувшись, я припустил во всю геройскую мощь, попутно отбивая полупанические сообщения, описывая противников и примерное время до столкновения с основным отрядом. Мысль о том, чтобы сражаться с этими тварями в одиночку, даже не возникала. Стоило лишь обернуться, увидеть летящие аморфные рты, за которыми развиваются тонкие волоски-паутинки. Немигающие желтые глаза, одновременно сочетающие в себе невозможные совместно вещи, они были одновременно безэмоциональны и злы. Даже жестоки. Когти-лезвия, иссекающие камни до состояния пыли, и вовсе дестабилизировали боевой дух покрепче опиума, заставляя бежать еще быстрее, хотя уж казалось, что это невозможно, и вот только что бежал на пределе сил. Мельком я замечал сообщение команды от Золотника. Он то спрашивал, как я, то требовал ответить ему, затем командовал бежать, не останавливаться. На внятный ответ я был к тому моменту уже не способен, лишь вынырнув из омута поглощающей погони, ответил одной точкой. Метры сотнями пробегали за считанные секунды, завалы просто пролетали мимо, смешать теми проблемами, что вызывали по пути туда. Когда до отряда осталось совсем недалеко, метров 500, мы догнали лучника, что был из тройки, отправившийся прикрывать тылы. Его товарищи уже подбегали к строю, а у лучника не хватило скорости для отступления с ними на равных. Парнишку было жаль. Но я четко осознавал, что вместе с ним не уйти, стоит попытаться его спасти, и задание будет провалено. Сжав зубы, я проскочил мимо него, продолжил бежать, но бежал уже под шум сотен, втыкающихся в плоть клинков, мерзкий, чавкающий звук, оповещающий, что товарищ, оставленный за спиной, мертв. Что же, он потом воскреснет снаружи, где не будет этих пауков-мясорубок. Можно сказать, что он отмучился, тогда как наша битва все еще впереди. Ухмыльнувшись этой мысли, я перелетел через первый ярус щитов в щель, что для меня оставили во втором ярусе, и блаженно замер, даже не пытаясь встать. Рядом лежала Веста. Ее дорога оказалась короче, и она попала в центр кольца за несколько секунд до меня. Мы лежали с наслаждением, слушая, как щиты встали на место, а коридоры, из которых мы вылетели, заполнился свистом стрел и гулом магии, в круговороте которой паучки лопались, как кукурузные зерна на сковороде. Красота!